Я очнулся и сердито повернулся, собираясь вякнуть что-нибудь грубое и недвусмысленное, но, к собственному удивлению, увидел перед собой парня примерно моих лет или чуть старше в милицейской форме с погонами капитана. «Ну, конечно», — тут же сообразил я, — «богатый дом, привлекательный для воров-домушников, и перед ним стоит спортивного вида парень и что-то долго и пристально рассматривает. Чего он высматривает? Чего вынюхивает?» Подозрение бравого милиционера вполне можно понять. Я решил быть честным. Ну, по большому-то счету, мне скрывать нечего. Да вот мечтаю, как было бы классно снять квартиру в этом доме. Здесь сдается одна, я в интернете прочитал. Пришел разведать, как тут и чего. Ну? Капитан насмешливо глянул на меня. И как? Дом производит хорошее впечатление или так? Не особенно? Дом зашибись. Только, боюсь, я цену не потяну. Больно дорого. А что, зарплата не позволяет? Да позволяет. Ровно на съем квартиры. Больше ни на что не хватит, даже на туалетную бумагу. Ну, сам понимаешь, жить в таких хоромах и ходить с грязной задницей как-то не по кайфу. Ха, это точно, согласился капитан. Придется тебе поискать что-нибудь подешевле. Тебе что, прибило конкретно в этом районе хату снимать? Ну, хотелось бы. А что так? Да я тут работаю недалеко, он на соседней улице. У меня рабочий день с 7 утра, так что, сам понимаешь, хочется время хотя бы на дороге сэкономить. Слушай, ты не местный случайно? Вдруг спохватился я. Может, ты в курсе, где тут кто что сдает? Только по умеренным ценам. Ха, и где ж ты на соседней улице с 7 утра работаешь? Продолжал допрашивать меня капитан все так же насмешливо. В магазине грузчиком? А я не обижался. Я его понимал. У меня в Москве было множество знакомых, и от доброй половины я в те или иные времена слышал истории о том, как обворовали их квартиры, при этом все они, свято презиравшие всю милицию, вместе взятую причитали, и куда участковый смотрел, и как он вообще работает. Я в жизни его в глаза не видел. Если этот симпатяга в погонах окажется участковым, то я, кажется, получаю наглядное представление о том, как же именно он работает. Вот так. Наверное, это правильно. «Мя». Я помотал головой и кивнул на палку, на которую опирался. «Куда мне в грузчике? Врачи пока не разрешают. Вот через годик-другой, пожалуй, смогу, а пока нет». «Вижу», — улыбнулся тот. «Да где ж ты нашел себе такую стрёмную работенку, чтобы ажник в 7 утра заступать? На соседней-то улице, а?» «Домашним тренером подвязаюсь. В одной богатой семье». «Да?» Он недоверчиво приподнял брови. «И в какой же? Тебе фамилию назвать? Ха, да уж назови, не откажи в любезности». «Ну, Руденко. И что?» «Ничего», — он пожал плечами. «Нормально. Документы у тебя в порядке?» «Ну, не совсем. То есть паспорт у меня есть, это обязательно. Только регистрация в нем сомнительная. Нет, все без глупости, она чистая. Меня одна бабулька по протекции знакомых у себя зарегистрировала. Ну, за денежки, разумеется. Но бабулька — это мне никто. Самое печальное, что она уже в таком глубоком склерозе, что плохо помнит, кого регистрирует у себя. И начни какой-нибудь добросовестный мент проверять, вполне может брякнуть, что знать меня не знает и рожу мою впервые видит. И кому я потом что докажу? Я молча протянул бдительному капитану свой паспорт и затаился в ожидании неминуемой расправы. «У кого зарегистрирован?» — спросил он, листая мой документ. «У бабки». Я практически не соврал. Она же бабка, правда? Не девушка же, в 79 лет. «У родной?» «У семиюрной». Я вымученно улыбнулся. «Слушай, я что, похож на вора-домушника? Чё ты до меня допёрся, капитан?» «Работа такая». Он вздохнул почему-то печально. «Не возражаешь, если я позвоню, уточню кое-что?» «Ну вот, приехали». Сейчас он будет звонить в милицию по месту моей липовой регистрации. Черт его угадает, что ему там напоют. Капитан меж тем вытащил из планшета здоровенный блокнот, что-то в нем поискал, нашел нужный номер и начал нажимать кнопки своего мобильника. «Добрый день», — начал он. «Капитан Дорошин беспокоит, ваш участковый. С кем я говорю?» «Лариса Анатольевна? Очень приятно». «А уж мне-то как приятно». Только-только начал работать, и уже насчет меня милиция интересуется. Что обо мне подумает Руденко? Небось, уволит уже сегодня к вечеру. За что мне такая невезуха? «Лариса Анатольевна, у вас, говорят, домашнего персонала прибавилось. Да вот дошли слухи. «Работаем, Лариса Анатольевна. Стараемся. Ваш покой оберегаем». «Ой, кто такой?» «О, тренер для дочери». «Ну да, ну да, да. А я в курсе». «И что? Он каждый день будет приходить?» «К 7 утра». «Да, Лариса Анатольевна, у вас не забалуешь. Но вы мне на всякий случай скажите его имя и фамилию. Я у себя помечу». «Как?» «Да-да, записываю». Ничего он не записывал, только в паспорт мой многострадальный смотрел и улыбался. Тихо так и немного грустно. В те мгновения я уже почти любил этого грустного капитана, узнал все, что ему надо, и меня не подставил. С пониманием человек, не то что некоторые. «Держи», — капитан Дорошин протянул мне паспорт. «Не обижайся». «Да я не обижаюсь», — я примирительно улыбнулся. «Слушай, а насчет квартиры, я ведь серьезно. Мне бы поближе к месту работы, ну, что-нибудь найти, а? А то уж больно рано вставать. Не посодействуешь?» «Вряд ли», — он покачал головой. «Здесь самый центр. Жилье очень дорогое. А то, что подешевле, первые этажи в домах под снос, квартиры, в которых алкаши жили. Тебя ведь такое не устроит, правда?» «Правда», — согласился я. «Жить хотелось прилично, особенно в рассуждении грядущих визитов многочисленных очаровашек. И еще одно». Капитан проводил глазами мой паспорт, который я старательно засовывал во внутренний карман ветровки. «Не забудь, что бабкина регистрация у тебя через месяц заканчивается. Ты поговори с Михаилом Олеговичем, он мужик нормальный, пойдет навстречу. Их домработница Нина тоже у них зарегистрирована. Правда, она у них и живет, но я думаю, он тебе не откажет». Вот это осведомленность! В жизни не слыхал, чтобы участковые так работали. «А ты что, знаком с Руденко?» «Ну, как сказать? Все, что мне нужно, я про них знаю. Да, в общем, смешно это. Когда Михаил Олегович купил целый этаж, он же там огромный ремонт затеял, с перепланировкой, вот и посыпались бесконечные жалобы от других жильцов. То воду перекрывают, то электричество отрубают, то сверлят и долбят целыми днями. Что ни день, звонок участковому. Соседи вызывают, ругаются. Приходилось на месте разбираться. Вот так познакомились. И потом семья состоятельная, попадает в группу риска, ну, сам понимаешь». Распрощавшись с печальным участковым, я вернулся к месту службы. Как раз время обедать подошло. На сей раз трапезу я делил с Даной и Артемом. Вообще-то я собирался поговорить с месье де Форжем наедине, без Даны, но потом решил не деликатничать. Дело-то общее, и в результатах Дана должна быть заинтересована не меньше меня. «Слушайте, ребята», — начал я без обиняков, — «можно как-то устроить, чтобы Дана во время ваших занятий не перекусывала?» Очкарик бросил на меня понимающий взгляд и тонко улыбнулся, но девочка тут же ринулась грудью защищать любимого гувернера. «Но Артем у нас завтракает. Так всегда было с самого начала. Не понимаю, почему вам это мешает? Завидно стало, да?» «Ну вот. А я-то уж и поверил, дурак, что Дана действительно умная девочка. Разговоры на уровне детского сада. Завидно. Чему тут завидовать-то? Тому, что он может вставать не так рано, как я? Противно, ей-богу!» «Я тоже у вас завтракаю», — возразил я, стараясь, чтобы мое разочарование в Дане оказалось не очень заметным. «Но это не выливается в блюдо с плюшками, которое приносит на мое рабочее место, из которого ты, Дана, постоянно таскаешь то, что тебе нельзя. Ничего другого я в виду не имею». Девочка надулась и уткнулась в свою тарелку, на которой добросовестная Нина подала ей нечто скучное и не очень привлекательно выглядящее. Артем тихонько фыркнул и кивнул мне. «Ладно, Паш, я все понял. Скажу Нине, чтобы приносила умеренную пайку, только для меня одного. На подносе ничего лишнего не останется». «А я?» — Дана подняла голову и возмущенно посмотрела на нас. «Я же тоже завтракаю вместе с Артемом, когда мы начинаем заниматься. Мне что, голодный ходить?» «А ты завтракай до начала занятий. В столовой, как положено», — отпарировал Артем. «Но я не успеваю. Папа велел, чтобы мы с Павлом занимались с 7 до 9, а в 9 начинаются наши уроки. Когда мне завтракать?» «Ну хорошо, оставим все как есть», — сдался я. «Нина подает вам завтрак, но не один на двоих, а два разных. И Дана ест только то, что разрешено, а насчет порции Артема надо ее предупредить. В общем, ребят, мне по барабану, как вы решите вопрос со своей утренней едой, но условие жесткое. После завтрака в комнате, где вы занимаетесь, никакой пищи оставаться не должно. Ни крошки, ни корочки, только вода. Имею в виду, Артем, если я узнаю, что ты тайком оставляешь сладкие куски и подкармливаешь Дану, я пожалуюсь Михаилу Олеговичу, он платит мне зарплату, и немаленькую, чтобы я добился результата. Не думаю, что ему понравится, если выяснится, что он пускает бабки на ветер, потому что ты, видишь ли, жалеешь свою ученицу. Ну, усекли, каким может оказаться результат.